Ошеломленная Катрин почувствовала, что ее тянула чья-то рука. «Пойдем», — произнес спокойный голос Абу, — «здесь есть для тебя лошадь». Он сорвал с нее золотое покрывало и заменил его темным плащом, вынув его словно по колдовству из-под своего платья. «Но, Арно, оставь его, Готье». Так и было. Гигант теперь вырывал стрелы, что пригвоздили Арно к деревянному кресту, взвалил бесчувственное тело себе на плечо, как простой тюк, и сбежал по лестнице эшафота. Жоз, почти успокоив лошадь, вдруг оказался около него, держа за уздечку другую оседланную лошадь, мощную и крепкую, вроде тяжеловесного боевого коня с огромным крупом. Гигант, несмотря на свою ношу, с невероятной легкостью вскочил в седло, затем, сжав колени, вонзил шпоры, которые у него оказались под рубашкой. Лошадь понеслась, словно пушечное ядро, прямо на толпу, которая обратилась в беспорядочное бегство. «Видишь», — произнес спокойный голос врача, — «мы ему не нужны». «Но что происходит?» «Ничего особенного, вроде революции, я тебе объясню. Во всяком случае, наш калиф на какое-то время занят. Пойдем, никто больше на нас не обращает внимания». И действительно, на площади царило невообразимое смятение. Повсюду дрались. Толпы женщин, детей, бродячих артистов, стариков, мелких торговцев бежали во все стороны, пытаясь спастись от копыт, понесших лошадей. Дворцовые стражники сражались с отрядом всадников, одетых в черные, с закрытыми черными покрывалами лицами. Они нагрянули так неожиданно, что никто не мог узнать откуда. Дрались и на трибунах, и Катрин разглядела там Мухаммеда, который пытался сохранить величественный вид. Хрипы агонии мешались с криками ярости, стонами раненых. Черные птицы в сиреневом небе спустились ниже. В центре всего этого вихря командир черных всадников, к которым присоединились несколько человек с закрытыми лицами, до этого фланировавшие словно бездельники в толпе, был человеком высокого роста, худощавым, с темной кожей. Он тоже был одет во все черное, но оставался с открытым лицом, а на тюрбане у него был приколот сказочный рубин. Его кривая сабля мелькала, словно меч архангела, срезая головы, как коса крестьянина, косящего хлеб. Последней сценой, которую мимоходом удалось ухватить Катрин, пока Абу тащил ее к лошади, была смерть великого визиря. Кровавый меч всадника срубил ему голову, и мигом позже она уже висела на седле победителя. На королевской мечети Аль-Хамры барабаны Аллаха все били и били. Город обезумел. Абу Аль-Хейр, сидя на своей лошади, уводил Катрин через белые улочки со слепыми стенами. Ей удалось увидеть сцены, напомнившие ей Париж ее детства. Повсюду были люди, дравшиеся между собой, повсюду текла кровь. Проходить под террасами было опасно. В толпе появился мрачный силуэт одного из странных всадников с закрытыми лицами. Сверкнула его сабля в свете масляных ламп, зажженных с наступлением темноты, и раздался крик, но Абу Аль-Хейр не остановился. «Поспешим», — повторял он, — «может случиться, что раньше времени закроют ворота города». «Куда же ты меня увозишь?» — спросила Катрин. «Туда, куда гигант должен отвезти твоего мужа, в Аль-Касар Хениль, к султанше Амине». «Но почему?» «Еще немного терпения, я тебе объясню, я же сказал. Быстрее!» Эти сцены жестокости, опасности не могли уменьшить глубокой радости Катрин. Она была свободна. Арно был свободен. Весь жуткий набор орудий пытки исчез, и легкому шагу лошади вторили радостные слова «Живы, живы!». Абу послал свою лошадь галопом, не задумываясь о тех, кого сбивали по дороге. Южные ворота, к счастью, еще не закрытые, они проехали мгновенно. Не останавливаясь, затем копыта лошадей простучали по маленькому римскому мостику, перекинутому через Хениль, с кипучей и прозрачной водой. Вскоре появились рядом с небольшой мечетью под белым куполом широкие крепостные стены в окружении деревьев. Эти стены защищали башню с куполом в виде мирты. Рядом с башней располагались два павильона, а перед башней виднелся портик с изящными колоннами. Призрачные силуэты, это должны были быть стражники, бродили перед порталом ворот, которые поспешно открылись, когда Абу Аль-Хейр, приложив ко рту руки рожком, издал особый крик. Обе лошади, неся всадников, не замедляя хода, устремились под портал, резко остановившись перед колоннами в цветущем жасмине башенного портика. Тяжелые ворота крепости затворились и были забаррикадированы. Соскальзывая с лошади, Катрин упала на руки Готье, который выбежал им навстречу. Он схватил ее, поднял почти на вытянутых руках, радуясь так сильно, что это чувство заставило его забыть обычную сдержанность. «Живая!» — вскричал он, — «и свободная! Да будут возблагодарены Один и Тор-победитель, которые вас вернули! Мы же столько дней почти не жили!» Но она не в силах унять нетерпение и беспокойство спросила: «Арно, где он?» «Здесь рядом, за ним ухаживают». «Он не...» Она не смела продолжать. Перед глазами ее так и стоял момент, когда Готье вырвал стрелы из пронзенных рук, хлынула кровь, и нормандец взвалил себе на плечо неподвижное тело. Он слаб, конечно, из-за того, что потерял много крови. Лечение метра Абу как раз необходимо. «Пойдемте туда», — произнес врач, который, сверзившись со своей огромной лошади, вернул тюрбан на место и опять принял величественный вид, который в значительной мере потерял во время скачки. Он провел Катрин за руку через большой зал, украшенный витражами с тысячей цветов, сиявших фантастическими красками, и галереей с маленькими выгнутыми оконными проемами. Черные мраморные плиты пола сияли, как ночной пруд вокруг многоцветного архипелага толстых ковров. Дальше открывалась комната меньшего размера. Там лежал Арно на шелковом матрасе, и рядом с ним с одной стороны стояла незнакомая женщина, с другой — Жос, все так же одетый в военное снаряжение. Парижанин при виде Катрин радостно улыбнулся ей, но Катрин никого не видела, ни его, ни женщину. Она упала на колени возле своего супруга. Он лежал без сознания. Лицо его было напряженное и бледное, с большими кругами под закрытыми глазами. Кровь от его раненых рук запачкала зеленого цвета шелк на матрасе и толстый ковер на полу, но больше не текла. Дыхание было коротким и слабым. «Думаю, он выживет», — произнес рядом с Катрин низкий голос. Повернув голову, молодая женщина встретилась взглядом с такими глубокими темными глазами, что они ей показались бездонными. Она увидела, наконец, ту, что обратила к ней свои слова. Это была молодая женщина, очень красивая, с нежным лицом, на котором были нарисованы странные знаки темно-синего цвета. Догадываясь об удивлении, которое произвела на Катрин, женщина коротко улыбнулась. «Все женщины с великого атласа похожи на меня», — сказала она. «Я Амина. Пойдем со мной. Оставим врача заниматься своим делом. Абу Аль-Хейр не любит, чтобы женщины вмешивались в его работу». Невольно Катрин улыбнулась, прежде всего потому, что любезность Амины была так искренней. А потом она вспомнила первую встречу с мавританским врачом в трактире у дороги на Перрону, когда в первый раз он ухаживал за Арно, которого Катрин и ее дядя Матье нашли раненым у обочины. Она знала необыкновенный талант своего друга, и она без сопротивления дала себя увести, тем более что Готье заявил ей мимоходом: «Я остаюсь с ним». Обе женщины сели на берегу узкого канала, протекавшего посреди сада. Вдоль него росли розы. От воды шла сладостная свежесть, в которой растворялись усталость и дневной жар. Шелковые подушки были набросаны на мраморном бордюре под большими позолоченными лампами. Здесь же стояли золотые подносы со всевозможными сладостями и фруктами. Амина пригласила Катрин сесть рядом с ней. Коротеньким словцом удалив своих служанок, чьи покрывала нежных цветов исчезли в направлении дома. Продолжительное время обе женщины хранили молчание. Катрин, в изнеможении от того, что ей только что пришлось пережить, вкушала благоуханный покой этого прекрасного сада и безмятежность, которая исходила от женщины, сидевшей рядом с ней. Мысли о смерти, страх, отчаяние ушли прочь. Ведь не мог же Бог таким чудесным образом спасти Арно, чтобы сразу же его у нее отобрать. Его вылечат, спасут. Она была в этом уверена. Наблюдая за своей гостьей, султанша отнеслась с уважением к ее задумчивости, а потом указала ей на большие подносы. «Ты устала, конечно, измождена», — сказала она мягко. «Отдыхай и угощайся». «Я не голодна», — ответила Катрин со слегка наметившейся улыбкой. «Но зато я хотела бы знать, как я здесь оказалась, что произошло. Может, ты мне расскажешь?» «Почему же мне не отнестись к тебе по-дружески? Неужели я должна стать твоим врагом только потому, что мой господин хотел сделать тебя своей второй женой? Наш закон дает ему право иметь столько жен, сколько он пожелает. Если ты думаешь о моих личных чувствах, уже с давних пор он мне безразличен. Говорят, однако, что вы очень близки. Это видимость. Может быть, и вправду он ко мне привязан, но его невероятная слабость по отношению к Забейде, легкость, с которой он относился к ее диким выходкам и даже преступлениям, простил ей даже попытку убить меня, все это убило в моем сердце любовь. Добро пожаловать ко мне, свет зари. Мне известно, что тебе пришлось пережить, известно о том, что ты выстрадала. Благородно и прекрасно, когда женщина идет на такие злые лишения ради мужчины, которого любит. Мне понравилась твоя история, поэтому я и согласилась помочь Абу Аль-Хейру в его планах. Прости, что я настаиваю, но что же в сущности произошло? Веселая улыбка приоткрыла маленькие белые зубки Амины. Она взяла веер из тонких пальмовых листьев, украшенных миниатюрами, и стала потихоньку им обмахиваться. Катрин залюбовалась изящной смуглой рукой, красивыми ногтями, выкрашенными хной. В настоящий момент Мансур бен Зегрис пытается вырвать трон Гренады из рук Мухаммада. Но почему? Чтобы отомстить за меня. Он думает, что я умираю. «Нет, не смотри на меня так», — продолжала Амина с коротким смешком. «Я прекрасно себя чувствую». Но Абу, врач, пустил слух, что великий визирь, обезумев от горя после смерти Забейды, отравил меня, чтобы я сопровождала моего врага в жилище мертвых и не смогла порадоваться кончине принцессы. И Мансур бен Зегрис поверил в это. «Сегодня утром, словно безумец, он бросился сюда». Он обнаружил, что мои женщины в горе, они рвали на себе покрывало, мои слуги сотрясали воздух горестными криками, а я сама, бледная, лежала на кровати, словно мертвая. Она остановилась, чтобы улыбнуться Катрин, потом, предвосхищая вопрос, продолжила. «Абу Аль-Хейр — большой врач. Мансур меня видел, впрочем, издали и не усомнился ни на минуту. С этого момента нападение на Аль-Хамру было делом решенным. Абу, который прекрасно знает Мансура, подсказал ему, что момент казни будет самым удачным для нападения, потому что калиф, его двор и часть его войск окажутся вне крепости. Все так и было задумано, и когда барабаны королевской мечети пробили тревогу, Абу Аль-Хейр, зевнув, подал условный знак и твоим слугам. Ты знаешь, что было дальше». На этот раз Катрин поняла. Абу заставил созреть мятеж, взбунтовав Мансура, чтобы под прикрытием неразберихи можно было осуществить план бегства. «Хвала Богу!» — вздохнула она. «Он избавил моего мужа от стольких мук». Тонкий голосочек врача послышался за Катрин и заставил ее обернуться. Опуская свои закатанные рукава после того, как только что вымыл руки, Абу Аль-Хейр уселся на подушке. Он был совсем не таким слабым, как ты думаешь. В это нельзя было поверить по его поведению, друг мой, но все-таки нужно же было сбить с толку тех, кто на него смотрел, — сказал он, изящно беря кончиками пальцев липкое от меда пирожное и заглатывая его, не уронив ни одной крошки. — Вы хотите сказать, — произнесла Катрин, инстинктивно заговорив по-французски, — что он ел немного, но воду пил благодаря Жоссу, который был в охране, в Гафаре, а уж спал он в волю. Как ты нашла варенье из роз в последние дни? Восхитительным. Но я думала, что у охранников был приказ любой ценой мешать узнику спать, и что великий Кади направил своих людей к Арно, чтобы в этом убедиться самому лично. Абу Аль-Хейр рассмеялся. К Когда человек спит так глубоко, что никто и ничто не может его разбудить, а получен приказ ему в этом помешать, лучше всего, если не хочешь получить наказание или быть осмеянным, просто скрыть это событие. Люди Кади боятся за свою шкуру так же, как и все смертные на земле. Твой супруг смог проспать целых 3 ночи. Все-таки не из-за варенья из розовых лепестков? Нет. Благодаря той воде, которую Жоз ему приносил в маленьком бурдючке, спрятанном у него под тюрбаном. Конечно, мы не смогли проносить побольше воды, но того, что нам удалось ему дать, было достаточно, чтобы он ясно соображал. А теперь он спит, и его сторожит Готье. Я приказал дать ему козьего молока и меда, потом опять снадобье, чтобы он спал. Но его руки... От того, что пробиты руки не умирают, если кровь вовремя остановлена и раны продезинфицированы. Ты тоже должна была бы подумать об отдыхе. Здесь вы в безопасности, каков бы ни был исход битвы. Кто же из них ее выиграет? Кто может знать? Мансур слишком поспешно выступил. Конечно, у него было преимущество внезапности нападения, и люди из пустыни, которые ему служат, самые отменные воины в мире, но их мало. А у калифа большая охрана. Правда, по крайней мере, половина города за Мансура. «А если один из них умрет, калиф или Мансур?» — спросила Катрин, ужасаясь при этой мысли. «Вы растравили гнев этих людей, и только ради того, чтобы нас спасти? А заслуживаем ли мы, чтобы ради нас было загублено столько человеческих жизней?» Рука Амины легла на руку Катрин мягко и успокаивающе. Между Мансуром Бензегрисом, моим двоюродным братом, и властелином верующих война никогда не прекращается. Она то и дело вспыхивает из-за пустяка. Случается, что калиф бывает вынужден выехать из города, чтобы дать Мансуру успокоиться. Пока жив калиф, Мансур не сможет захватить трон. Улемы, наши богословы-законоведы, ему этого не разрешат. Но если Мансур будет побежден, «Какова тогда будет его участь?» — спросила опять Катрин, невольно заинтересованная человеком, уж, конечно, жестоким и кровожадным. Разве она не видела, как он обезглавил Бану Сараджа, но которому она была обязана жизнью своего супруга и собственной жизнью тоже? У нее возникло ощущение, что она оказалась соучастницей того обмана, в результате которого стал жертвой великой визирь. Абу Аль-Хейр пожал плечами и опять взял пирожные. «Успокойся, он не так глуп, чтобы дать себя взять. Если он будет побежден, он убежит, переплывет через море, найдет себе убежище в Фесе, где ему принадлежат дворец и земли. Потом, через несколько месяцев, он вернется, еще более высокомерный, чем когда-либо, и с новыми силами. И все начнется сначала. Между тем, на этот раз ему нужно будет спасаться Бану Сараджа. Смерть Забейды действительно сделала его полусумасшедшим. «Великий визирь умер», — произнесла Катрин. «Я видела какого-то всадника в черном, на тюрбане у него был огромный рубин. Он срубил ему голову и потом прикрепил ее к своему седлу». С удивлением она увидела, как лицо Абу-Аль-Хейра расцвело. «Мудрец говорит, что дурно благословлять смерть своего врага, но нужно все-таки признаться, что я вовсе не стану оплакивать Абен Ахмеда бан Сераджа. Если только, — бросила султанша со внезапной силой, — Мансур мог бы уничтожить вместе с ним и всю семью, но они быстро размножаются, и все кишат, кишат, чем дальше, тем их больше. Будем довольным достигнутым и будем надеяться, что...» Громкие удары в ворота прервали его слова. За высокой стеной поднялись крики и призывы. Затем послышался странный сигнал, который перед этим проделал и врач. Рабы кинулись отворять огромные ворота. Они легко отворились, повернувшись на своих петлях без всякого шума. Но люди, которые их открыли, вынуждены были мигом отскочить назад, чтобы избежать яростного натиска группы всадников с закрытыми лицами. Во главе отряда Катрин узнала человека с рубином и отвела глаза. Голова великого визиря с закрытыми глазами все висела у него на ленчике седла. Не выказав ни малейшего удивления, Амина встала у розового куста. Она закрыла лицо покрывалом холодного сиреневого цвета с золотом. Ее вид, казалось, пригвоздил к земле черного всадника. Катрин увидела красивый и жестокий рот, подчеркнутый тонкой линией усов, дикие глаза на худом птичьем лице меланхолика. Мансур бен Зигрис спрыгнул с лошади, скорее даже упал с нее и подошел к Амине, двигаясь словно автомат. За три шага до нее он остановился. «Ты жива?» — наконец произнес он. «Каким чудом?» «Меня спас Абу Аль-Хейр», — спокойно ответила султанша. «Это великий врач. Одно из его лекарств победило яд». «Аллах велик!» — вздохнул Мансур в таком экстазе, что Катрин еле сдержала улыбку. Этот воин с лицом фанатика, видно, был очень наивен. Провести его не составляло труда. Правда, репутация Абу Аль-Хейра тоже была велика. Но вот черные глаза Мансура уставились на Катрин, хотя молодая женщина, подражая Амине, спрятала свое лицо. Необычный вид этого незнакомого ему силуэта поразил, конечно, хмурого господина, так как он спросил, кто эта женщина. Я ее никогда не видел. Она убежала. Белая фаворитка Мухаммеда. Пока ты сражался, Абу, врач, дал убежать ей и осужденному человеку, который убил Зубейду. Кстати, это ее муж. Лицо Мансура выразило откровенное удивление. Явно он ничего не знал о Катрин и Арно. Что это за странная история? И что все это значит? Катрин догадалась, что султанша улыбается под покрывалом. Амина знала своего беспокойного влюбленного и играла с ним с невероятной легкостью. «Это значит, — ответила она с нотой торжественности в голосе, — что калиф готовился оскорбить святой закон, присваивая себе чужое добро. Эта женщина через великие трудности и беды пришла из своей далекой страны франков отобрать у Зубейды своего мужа, которого Зубейда держала у себя пленником. Но ее красота разбудила страсть в сердце Мухаммеда. Чтобы защитить свою жену, которой грозила смертельная опасность, франкский рыцарь убил пантеру». Эта маленькая речь бесспорно произвела на Мансура глубокое впечатление. Его рассуждения, в общем, были очень просты. Если кто-то был врагом калифа, обязательно он становится его другом. В его взгляде угасла настороженность и появилась симпатия. «А где франкский рыцарь?» — спросил он. «Да здесь же врач Абу его лечит. Он спит. Ему нужно бежать, и этой же ночью». «Почему?» — спросила султанша. «Кто придет сюда за ним?» «Охранники калифа. Смерть этой собаки, голова которой висит у меня на седле, да еще побег его фаворитки и убийцы его сестры привели Мухаммеда в полную ярость. Этой ночью все дома в Гренаде, даже в окрестностях, будут обысканы, и даже твое жилище». Тень прошла по подвижному лицу султанши. «Значит, ты проиграл? А что же ты подумала, увидев, что я приехал? Что я положу корону калифа к твоим ногам? Нет, я должен накормить моих людей, самому чуть подкрепиться и бежать. Мой дворец уже в руках врага. Я счастлив видеть тебя живой, но должен бежать. Если эти люди, пользующиеся твоим покровительством, хотят скрыться от Мухаммеда, им нужно этой же ночью уехать из Гренады, так как калиф их разыскивает с еще большим рвением, чем меня самого». Катрин с легкой, понятной тревогой следила за коротким диалогом Мансура и Амины. Осознавая смысл слов, она искала в себе силы, но чувствовала только усталость, близкую к апатии. Опять бежать, опять прятаться. И как это сделать? Как вывести из Гренады Арно, раненого и усыпленного Абу? Она собиралась задать вопрос султанше, когда опять зазвучал нежный голос Амины. «Так ты опять меня покинешь, Мансур? Когда же я тебя теперь увижу? Только от тебя зависит, последуешь ли ты за мной. Зачем оставаться рядом с этим человеком, который приносит тебе только разочарование и горести? Я тебя люблю. Ты это знаешь, и могу дать тебе счастье. Великий султан примет тебя с радостью. Он не согласится принять меня, изменившую своему супругу. Пока Мухаммед жив, мне придется оставаться с ним. Теперь тебе нужно думать о том, как сделать так, чтобы между вами оказалось море. По какой дороге ты поедешь? На Матриль?» Черный всадник покачал головой. «Слишком легко. Там он меня и будет искать в первую очередь. Нет, Альмерия, дорога туда длиннее, но принц Абдаллах мой друг, и там в порту у меня есть корабль. Тогда возьми с собой Франка с супругой. Одни они погибнут. Всадники Мухаммеда быстро их отыщут, а с тобой им, может быть, повезет. Повезет? Описание их внешности в данную минуту уже разносят всадники и на пограничные посты, и во все порты. Что до меня, я из этого всегда выйду, потому что у меня повсюду есть союзники, друзья и слуги, но за их шкуру я много не дам. Не давая Катрин времени отчаяться, Абу Аль-Хейр вступил в разговор. «Минуту, господин Мансур. Согласись только взять их с собой, а я берусь изменить их внешность. У меня на этот счет есть мысль. Впрочем, я поеду с вами, если ты позволишь. Пока мои друзья не окажутся окончательно вне досягаемости палачей калифа, я не вернусь к себе домой». Маленький врач говорил с таким простым величием души и настоящим благородством, что Мансур не осмелился отказать. Пока Катрин нежно сжимала с глубокой благодарностью руку своему другу, Мансур проворчал. «Ну хорошо, делай, как ты хочешь, врач Абу, но только знай, через полчаса я выйду из этого дворца. Мне нужно только время, говорю тебе, чтобы подкрепились люди и лошади. Если твои подопечные не готовы меня сопровождать, они останутся». «Я сказал». Абу Аль-Хейр ограничился поклоном. Мансур пошел к своему мрачному эскадрону, который, сгрудившись у двери, стоял черной стеной. Начальник сказал им несколько слов, и один за другим они ушли в сторону служб дворца. Тогда врач, повернувшись к Катрине и Амине, сказал: «Пойдемте, у нас мало времени». Но, переступив порог дворца, Катрин подумала об одной вещи. Она отцепила сказочный пояс Гарун аль-Рашида и протянула его султанше. «Возьми», — сказала она, — «этот пояс принадлежит тебе. Ни за что на свете я не хочу его увозить». Какой-то миг пальцы Амины гладили огромные драгоценные каменья, и была печаль в ее голосе, когда она прошептала. «В день, когда я его надела в первый раз, я думала, что он — это и есть цепь счастья. Но поняла потом, что это просто цепь, только очень тяжелая. В сегодняшний вечер я надеялась, что, наконец, путы разорвутся. Увы, они еще есть, и ты мне принесла подтверждение этому. Пусть так, по крайней мере, пусть хотя бы ты будешь за это возблагодарена». Обе женщины прошли в личные покои Амины, следуя за врачом. В это время два высоких черных раба внесли женщину всю в черном, которая отбивалась, как фурия. «Мы ее нашли у ворот», — произнес один из рабов. Она кричала, что ей нужно видеть врача Абу, и что в его доме ей сказали, что он здесь. «Отпустите ее», — приказал Абу и прибавил, обернувшись к вновь прибывшей. «Что ты хочешь?» Но та не ответила. Она узнала Катрин и с криком радости сорвала с себя черное покрывало и кинулась к ней. «Наконец я тебя нашла! Однако ты обещала не уезжать без меня!» «Мари!» — воскликнула молодая женщина со смешанным чувством радости и стыда, так как среди своих бед и треволнений забыла Мари и свое обещание, данное ей. «Как же ты сумела убежать? Как нашла меня?» — прибавила она, обнимая ее. «Легко. Я была на казни, следила за тобой и видела, как ты бежала вместе с врачом. Была такая свалка на площади, что мне удалось проскользнуть в толпу, которая разбегалась в разные стороны. У стражников и евнухов оказалось много других дел, кроме того, чтобы нас сторожить. Я пошла к Абу Аль-Хейру, где надеялась тебя найти. Но мне сказали, что он ухаживает за больной султаншей Аминой и уехал в Аль-Касар-Хениль. Тогда я и пришла сюда. Ты не сердишься, что я пришла?» — добавила она с внезапным беспокойством. «Знаешь, я так мечтаю вернуться во Францию. Мне больше нравится вытирать носы детям, варить похлебку и мыть миски, чем зевать от скуки в шелках и бархате в золотой тюрьме среди ста впавших в безумие самок». Вместо ответа Катрина опять обняла девушку и рассмеялась. «Хорошо сделала. Это я должна у тебя просить прощения, что не сдержала обещание. Но это не совсем по моей вине. Да я же знаю. Главное, мы теперь вместе». «Когда вы, наконец, закончите обниматься?» — прервал их насмешливый голос Абу Аль-Хейра. «Может быть, вы тогда вспомните, что время не терпит и что Мансур не станет ждать?»